Письмо 110. Дорогая, мир тебе. Получил сегодня письмо от П. и матушки В. Пишут, что ты больна и температуришь. К сожалению, не пишут, какая температура. Она, несомненно, от опухоли. Я не знаю, каково твое общее состояние здоровья. Если имеешь силы, то я бы советовал тебе съездить в Калугу. Теперь есть много средств борьбы с опухолями, но в Козельске их, конечно, нет. А прежде всего, я очень и очень тебе советую исповедаться отцу Милетию, подробно, от детства, хорошо подготовившись. Попробуй готовиться так. Хоть понемногу, но чаще молись по силе стоя, сидя или лежа. Молись словами мытаря или молитвой Иисусовой, припоминая от юности все грехи не только делом, но и словом, и мыслями, и настроениями. Если какой грех поцарапывает совесть, то остановись на нем и проси прощения до тех пор, пока не почувствуешь, что Господь простил. Сердце подскажет это. Запиши все такие грехи, чтобы потом на исповеди не забыть их. Чаще представляй, что ты умерла, и надо пройти мытарство и дать отчет за каждый неисповеданный грех. Опять будут всплывать разные грехи, и опять кайся пред Богом о прощении их, чтобы они не были помянуты на мытарствах. Также записывай более тяжкие. Так потрудись недельку или две, а затем исповедайся во всем. После исповеди опять также просматривай всю жизнь и записывай, что было забыто в первый раз. Это лучшее лекарство не только для души, но и для тела. Ни в чем себя не оправдывай, а вини только себя, иначе не получишь прощения. «Аще сотворите и вся повеленная, глаголите, яко раби не ключимы есмы, еже должны бехом сотворите, сотворихом». Мы обязаны все, то есть все заповеди сотворить, как творение и рабы своего Творца Бога, не ожидая награды. Раб обязан делать, что ему прикажут. А прощение грехов и дарование Царствия Божия есть дело милости Божией. Милость же дается тем, кто до глубины души осознал свою виновность и, как мытарь, взывает всегда к Господу: «Боже, милостив буди мне грешному». Чем больше очищается человек покаянием, тем больше начинает видеть свою греховность и испорченность. Это самый верный признак, что покаяние принято и что человек подвизается правильно. Если нет глубокого сердечного сознания своей непотребности, то не будет и покаяния сильного. Значит, человек или оправдывает себя, или мнит о себе высоко, или осуждает других, или имеет вражду, или неприязнь кому-либо. То есть, кратко сказать, он обманут врагом, или иначе сказать, он в прелести. Надо, как ядовитой змеи, бояться самооправдания и вражды к ближнему. «Аще не прощаете ближнему, и Отец ваш Небесный не простит. Какой мерой меришь, такою и возмерится. Остави нам долги наши, якоже, то есть как, и мы оставляем должником наши». А святые отцы говорят, что молитва злопамятного – сеяние на камне, преподобный Исаак Сирин. Верю, что если простишь искренно всем и будешь каяться, как указано выше, не только получишь прощение грехов, но и настроение твое будет мирное, светлое, доброжелательное ко всем, а вместе с этим и болезнь твоя облегчится, а может быть и вовсе пройдет. Особенно бойся злопамятства. Если сердце не слушается, то прости всем мысленно, если можно, понуть себя просить у всех прощения. А пред Господом открывай свое сердце, говори: «Господи, Ты повелел всем прощать и сам молился за распинателей. И я прощаю всем, а сердце не слушает меня. Господи, изгони из моего сердца всякую вражду, всякую неприязнь, всякое осуждение. Будь милостив ко мне. Исцели больную грехами душу мою, не допусти меня до погибели, не лиши меня небесного Твоего царствия». Я потому долго остановился на вражде, что она делает бесполезной все труды. Ни молитв, ни покаяния, ни милостыни не принимает Господь от человека имеющего вражду к ближним. Аще бы восхотел еси жертвы, дал бы хуба, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. При вражде, при злопамятстве, при самооправдании, при осуждении ближнего не может быть ни сокрушения сердца, ни смирения. Не может огонь и лед существовать вместе. Ты все это и сама знаешь, но одно дело знать, а другое исполнять. Знание без исполнения приводит, по слову Спасителя, к падению великому, то есть к гибели, потому что все здание было основано на песке. Потрудись немного. Дни лукавы, не знаем, когда придет наш час к переходу в вечность. Болезни всегда служили напоминанием для живущих на земле, что мы не вечны здесь, что нужно родиться в другой мир и дать отчет, что сделали в этом мире. Еще советую. Благодари Господа за все в жизни, ибо и доброе, и тяжелое, радость и скорбь посылает Господь для нашей пользы, для спасения. Прости меня за все, и тебе, да простит Господь все согрешения твои. И я прощаю и благословляю. Поминаю и вынимаю частицу за тебя за каждой службой. Пиши. Никон. 1954 год. Письмо 111. Христос воскресе! Мир душе твоей, мать! Ты носишь имя мать? Не пора ли подумать, что наступает единый на десятый час, светильник угас, елея нет, вокруг мрак? Не пора ли внутренне отступить от земли, приблизиться к Богу, потрудиться на земле сердца своего с наемниками единого на десятого часа, чтобы купить елея и зажечь светильник веры живой? Отсутствие дел благих заменяется сокрушением сердца. Мало сказать «я грешен», так говорил и Иуда, но конец его дно адово. Надо с апостолом Петром восплакать горько о бесплодии своем, о бессилии исторгнуть плевел из земли своей, чтобы не быть посечену и брошену в печь. Смирись хоть пред Богом, если не можешь пред людьми. Восплачь сердцем, а не очами. Последнее обманчиво. Умоляй Господа о милости и помни закон духовный. Какую мерою меришь, такую и возмерится тебе. Всем прости, и тебе простится. Ко всем будь милостива, и к тебе будет милостив Господь. Не оправдывай себя, чтобы оправдал тебя Господь. Господь да вразумит тебя и благословит на все доброе и нужное для спасения твоего. Никон. 1954 год. Письмо 112. Достопочтеннейшая Мать, мир тебе и спасение от Господа нашего Иисуса Христа. Мне передали, что у тебя были опять тяжелые сердечные припадки. Ты должна из этого понять, что Господь напоминает нам болезнями об исходе нашем из этой жизни и о необходимости смерти. Вся беда наша, что мы не сознаем вполне своих грехов, а поэтому нет глубокого покаяния. Даже хуже, мы прилагаем грехи ко грехам, да еще других виним в своих грехах, а себя оправдываем. Поэтому и нет у нас духовного роста. Мы все время ползаем по земле, а древний змей жалит не только в пятку, но и в сердце, и в голову, а мы до старости не научились поражать голову змея. Каждый день на несколько минут представь, что ты умерла, и стоишь пред Господом в ожидании определения своей дальнейшей судьбы. В утренней молитве Макария Великого говорится: «Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою». Так чувствовали себя великие святые. А мы как будем чувствовать себя на суде Божием? Да и здесь, на молитве, как должны себя чувствовать? Единственная нам приличная молитва: «Боже, милостив будь мне грешному». Так мы будем говорить по смерти, так должны здесь, как можно чаще и от всего сердца повторять ее. Проси у Господа, чтобы Он дал тебе понять силу и глубину этой молитвы. Пишу тебе лежа, схватил грипп. Сегодня гости уезжают. Привет П. с жителями и нашим. Будь здорова, спасайся. Господь да благословит тебя и вразумит. Никон. 20 июня 1955 года. Письмо 113. Мир тебе, мать. Получил твое письмо. Жалею, мать В., но Господь лучше знает, что нужно каждому человеку. Относительно вашей обиды, что я не еду, скажу, что вы думаете о себе, а не считаетесь с другими. Я никого из вас не осуждаю, жалею всех. Хочу, чтобы все спаслись милостью Божией, хотя бы через большие скорби. У меня строится дом. Размеры его с коридором 6,5 метров на 16 метров. Крыша длина 18 метров. Материал надо доставать только из Москвы. Тес, доски, лес, железо и прочее. То сам езжу, то жду, когда привезут, то с плотниками работаем вдвоем целую зиму. Споришь, ругаешься, миришься. Чуть не до суда дело доходило. Уехать на несколько дней в Козельск я пока никак не могу. Сегодня еду в Москву. И дела, и В. собираются рукополагать во священника в Москве. Мне необходимо ехать. Всем напомню. Многими скорбями, болезнями, борьбой с грехом, покаянием и смирением входят в Царствие Божие. Сеем в плоть, от плоти пожнем тление, скорби, неустройство и прочие плоды зла. Будем с помощью Божией духов подавлять греховные влечения, помыслы, слова, дела, стяжем мир душевный, твердость, ясность душевную и прочие плоды духа. Скажу и тебе. Можно ли жалеть, что не сделала зла? Развиваешь эти мысли и творишь грех, не менее тяжкий, чем самое зло, ибо растлеваешь душу беседой с бесами. Уже ли Господь, питающий даже гадов, оставил человека? Брось все свои помыслы. Когда они придут, встречай их как бесов, явившихся к тебе. От тебя зависит отогнать их молитвой и сокрушением сердца или впустить к себе, чтобы они нагадили в душе твоей и ушли, чтобы потом прийти в большем числе и еще сильнее уронить душу. Все вы немалые дети, читаете, слушаете, а делание духовного бегаете, только людей осуждаете, не зная ничего. Когда будет возможно, и Господь вразумит меня, я приеду. Будь здорова. Передай привет и благословение Божие Матери В. Я думаю, что она не нуждается в особом утешении. Сама должна других утешать, как и отца М. Я почему-то уверен, что она еще поживет, и я увижусь с ней. Прошу у нее прощения, и ее за все прощаю, если она в чем себя винит. Господь да поможет понести ей крест до конца. Не иначе, как только через крест все входят в славу Божию. Надеюсь, что она не лишится милости Божией. Наши все очень жалеют мать Валентину, глубоко сочувствуют, шлют поклоны и обещают молиться за нее. Просят прощения и ее молитв. И я прошу ее молитв о мне грешном. Мир всем вам и благословение Божие. Привет и благословение Божие всем знакомым. Простите и молитесь за меня. Никон. 1956 год. Письмо 114. Многоуважаемая мать, мир тебе и спасение. Как ни старался я приехать, но, видимо, до весны не смогу этого сделать. Боли в суставах, слабость, сердце не позволяют двинуться в дорогу зимой. Я написал отцу Милетию, что не могу сейчас ехать до весны. Как твое здоровье? Как там идет у вас жизнь? Изменился ли ОР? Мирно ли у них? Наши мне ничего не пишут. Как у них здоровье? П. хоть раньше писала, а теперь и та молчит. Поклон ей и сожительнице. Если не трудно, то напиши, может быть, и П. что напишет. Как твое душевное устроение? Начинаешь ли видеть свои грехи? Или все считаешь себя, в общем, хорошим? Помни слово преподобного Петра Дамаскина, что признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих бесчисленных, как песок морской. Если этого нет, то пусть никто не думает о себе, что он находится в удовлетворительном устроении. Нет, он или в слепоте душевной, или еще хуже, в самообольщении. Желаю тебе понять это на деле, а не голым рассудком. Господь да сохранит тебя и помилует ныне и вовеки. Привет нашим и всем помнящим меня. Прошу у всех молитв о мне грешном. Наши все кланяются тебе и всем. Есть в Козельске или в окрестностях мастера, могущие делать иконостас? Если есть мастера, то поговори с ними. Могут ли они взяться за такую работу? Мы, а может быть и Вязьма, думаем делать иконостас. Я думал делать там, так как здесь нет подходящего материала, и готовый привезти сюда. Можно ли так сделать? У нас размер иконостаса 9 на 9 метров. Сколько приблизительно с их материалами обойдется? Простой, без резьбы и без царских дверей, без привоза сюда и без установки. Сколько с резьбой и с резными царскими вратами там же? Я, конечно, понимаю, что это неопределенно, но все же, хоть очень приблизительно, сколько будет стоить тот и другой иконостас? Главное, живы ли еще мастера? Напиши, пожалуйста, об этом. Никон. 28 февраля 1956 года. Письмо 115. Мир и спасение тебе, Мать! Поздравляю с наступающими праздниками и Новым годом. Господь да простит тебе за все прошлые грехи и наставит в будущем на правый путь покаяния, смирения, простоты, словом спасения. Относительно предполагаемого предложения от отца С. Во-первых, либо будет, либо нет. Во-вторых, никакой нужды нет, чтобы, если тебе давал кто послушание, обязательно принять предложение. Это дело зависит от сил, способностей, от намерения служить Богу в этой должности. Поэтому сама учти все и решай. Лишь было бы во славу Божию, а не из плотских расчетов, например, выгоды, тщеславия. Это будет служение дьяволу, а не Богу. В этого я уже в возрасте, и силой ничего не сделаешь. Убеждай на добро словом, если можешь, а больше предавай себя и ее, и весь живот Христу Богу, как слышишь каждый день во храме. Следи за проявлениями тщеславия, и как змею побивай воспоминанием грехов своих и молитвой. Кому обращаться после смерти отца Милетия, не знаю. Я полагаю, что к любому духовнику. Исповедоваться по книжке, не говоря ничего в подробностях, и все. А духовного руководства нечего теперь искать от людей. От них получишь больше вреда, чем пользы. Бегай, Арсений, людей и спасешься. Надо читать книги духовные, не оправдывать себя в грехах, по силе бороться с ними, каяться, не осуждать никого, быть милостивым ко всем, сохранять мир со всеми и чаще взывать: «Боже, милостив буди ко мне грешный». Вот и вся наука. Господь да хранит тебя. Благословение Божие на всех вас да пребудет всегда. Никон. 24 декабря 1956 года. Письмо 116. Дорогая мать, мир тебе и спасение. Как твое здоровье и дела? У меня к тебе просьба. Не сходишь ли ты к тому мастеру, который делал иконостас в вашей церкви? Я с ним говорил, когда был в Козельске. Он обещал приехать к нам, ставить или делать новый иконостас. Мы привезли к себе два иконостаса. Надо из них сделать один в 3 или 4 яруса. Может быть, он приедет и возьмется у нас работать? М, которая живет с отцом М, прислала мне денег, но я отказался принять их с почты. Она должна их получить обратно. Скажи ей, чтобы не обижалась. Не ей, а мне надо послать денег для нее. Я изредка поминаю ее и всех, кого она записала. Записка цела. Сердечный поклон отцу М, матери А, ЕВ. Поклон отцу С и отцу Р. Как они живут. Будь здорова и благополучна. Господь да благословит тебя и всех козельских. Никон. 1957 год. Письмо 117. Дорогая, мир тебе. Спасибо за подарок, капусту свежую. Но прости, что не ответил сразу на твое письмо о переходе отца С. Ты сама правильно сказала. От добра добра не ищут. Раньше я бы с радостью перешел в Козельск. Нравится мне и город, и люди, и природа. А теперь уже нет сил. С ужасом думаю о переезде, суете, разговорах мирских и прочем. Я уже свой век доживаю. Все мне трудно. И сидеть, и лежать, и служить. Перейти с места на место в комнате. И то часто трудно. А если понуждаю себя, то бросает в пот, я и устаю. Где мне переехать? Надо на месте ждать смерти. То, что ты писала в первом письме о помыслах, Бог тебя простит. Очень советую тебе проследить свою жизнь и покаяться не об одних делах. Это легче всего. А о всем устроении, о помыслах, о внутреннем движении души. Особенно о тщеславии, чем ты очень заражена, хотя раньше отрицала, когда я говорил тебе. Тщеславие уничтожает все доброе в человеке, гноит душу, делает непотребной для Бога и, следовательно, негодной для Царствия Божия. Не выносим мы, современные люди, никаких обличений. А ведь сказано, праведного или неправедного обличения отрицаеся, своего спасения отрицается. А мы за самолюбие и тщеславие готовы от всего отречься. Недаром многие попы отрекаются от Бога, обличили их в чем-либо, и сейчас они в газету статью. А чтобы не клеветали на веру и духовенство, все напечатают в газете, и нам ответить им не дают. Лежачего бьют и не стыдятся. Таково открытое растление совести. Это знамение времени. Спасайся, да спасет каждый душу свою. О других уж и думать нечего. Спасайся и ты. Подавляй тщеславие и все произволение ветхого человека. Привет и благословение Божие всем, кто помнит меня. Прошу у всех молитв ко Господу о мне. Никон, 1959 год. Письмо 118. Матери, мир и спасение. Получили твои два письма. Мать, твое имя означает доброделание. Если хочешь, чтобы житие твое было по имени твоему, то ты должна везде и всегда согласовывать свои дела с Евангелием, которое учит нас делать добро и внешне, и внутренне. В данном случае, брать или не брать М, ты рассуждаешь как самый мирской, себелюбивый человек. Люди хотят сделать добро сестре, им самим выгоды нет никакой, а ты из пустых мирских соображений против этого. Смотри, суд без милости, не сотворшему милости. Какою мерою меришь, такою и возмерится тебе. Будешь умирать, тогда о чем будешь печалиться? Чем покроешь грехи свои? Милостыней искупи грехи свои. Люди хотят делать доброе дело. Если ты с миром согласишься, то будешь участница в их добром деле. А если будешь против, то подпадешь осуждению, как жестокосердное. Смотри, Господь правосуден. Как мы относимся к ближним, так и Господь к нам отнесется в день лют. Дела идут так, что всего можно ожидать. А пока надо делать добро людям, чтобы и Господь нас не оставил, когда будем сами в нужде. Да вразумит тебя Господь и благословит. Будь здорова. 21 октября 1960 года. Письмо 119. Дорогая, мир тебе. Поздравляю тебя с праздниками. Желаю встретить и провести по-христиански. Прости меня, что я сильно огорчил тебя. Но что же делать? Чтобы пробить лист бумаги, надо небольшое усилие. А чтобы пробить стальную броню, надо стрелять из сильной пушки. Прошу Господа, чтобы Он дал тебе мудрость и способность познать себя, свои грехи и свойства ветхого человека, смириться пред Ним, припасть в сокрушении сердца и умолять Его о прощении. Господь показал нам свою любовь пришествием на землю и крестными страданиями. Он радуется о покаянии каждого грешника и, как блудного сына, сознавшего свои грехи, обратившегося к Отцу, готов принять с великой любовью. Неужели мы не воспользуемся этой милостью Божией к нам, а будем коснеть в своих грехах, в своем самолюбии, в своем мраке душевном, не дающим возможности видеть своих язв, поболеть о них и покаяться? Не думай, что легко увидеть свои грехи. Недаром Святая Церковь с земными поклонами учит нас молиться: «Даруй мне зреть мое прегрешение». Так учит потому, что грех и дьявол ослепляют человека, усыпляют его, чтобы он не прибег к покаянию и погиб. «Блюдите, как опасно ходите». Прости меня, желающего тебе спасения. Я давно хотел открыть тебе глаза, но боялся твоего самолюбия, да и надеялся, что ты сама увидишь. Ты и начала уже кое-что видеть. Господь да вразумит тебя и приведет ко спасению. Прости и помолись за меня. Благословение Божие тебе и соседям. Никон, 29 декабря 1960 года. Письмо 120. Дорогая, мир тебе. Получил твое письмо. Оно меня мало удовлетворило. Нет у тебя глубокого сознания своих грехов, особенно тщеславия. Не болеет твое сердце об этом. Тщеславие, как рак в теле, может отравить всю душу и погубить ее. Даже добрые дела оно отравляет и делает мерзкими пред Богом, как это случилось с фарисеями. Очень легко ты себе прощаешь сама. А простит ли Господь? Приезжай, сын, если вы обе находите нужным и полезным для души. А в гости ехать нечего. Это дело мирян. Приезжайте в Великий пост. Не командуй никем никогда. Не учи других, коль сама себя не научила ничему. Не касайся и соседей по дому. Они не твои жильцы, и тебе дела нет до них. А что сделают неладно, терпи, ибо от твоего крика, командирства и грубости они не меньше терпят, чем ты от них. Сказано: друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов. Ты же только себя можешь носить и оправдывать. Изми бревно из очисте твоего, тогда узнаешь, как вынуть сучец из очисте брата твоего лицемерия. Пожалей себя, проси, чтобы открылись твои глаза и увидели бесчисленные грехи твои, и не видели грехов чужих. Да вразумит тебя Господь и помилует. Будьте здоровы. Никон, 1961 год. Письмо 121. Дорогая мать, что-то ты стала очень болеть. Игнатий Брянчанинов говорит, что болезни – это напоминание нам от Господа, что смерть наша не за горами, и следует нам очистить все прошлое искренним сокрушением, покаянием, принятием святых тайн. Надо творить и дела милосердия. Милостыня очищает от многих грехов. Речь идет не только о вещественной милостыне. Гораздо дороже милостыня духовная. Она состоит в том, что человек вместо осуждения ближних жалеет их, прощает им их грехи и недостатки и просит Бога простить их. Надо также не роптать, когда терпишь болезнь или невнимание окружающих, холодность их и прочее, а говорить от всего сердца: «Достойное по делам моим приемлю, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Старайся всеми силами помнить Господа. Без призывания имени Иисуса Христа бесы будут лезть к нам, творить всякие пакости, мучить, тянуть к себе и в бездну. Болезнь и предсмертные страдания – преддверие вечности и отражение нашего устроения, нашей жизни. Что собрали в течение жизни, все это выявится при смерти, доброе и злое. Поэтому надо просить у Господа, чтобы даровал нам прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати. Вспоминай все прошлые грехи, сокрушайся, плачь, проси прощения у Господа. Помирись и со всеми людьми, Помирись так, чтобы люди почувствовали твое сокрушение и сердцем, а не языком простили тебе. И сама всем прости. Да вразумит и поможет тебе Господь покаяться и подготовиться к смерти. У нас было много неприятностей с введением новых порядков в церкви. Возможно, что придется мне и уйти отсюда. Привет и благословение Божие всем, кто помнит о мне. Никон. 26 октября 1961 года. Письмо 122. Мать, мира и спасения желаю тебе. Душа не может не болеть, пока не почувствует, что получила прощение множества сделанных беззаконий. А каяться-то мы умеем плохо. Если человек кается в своих грехах и в то же время осуждает других или тщеславится и прочее, то какое может быть покаяние? Это значит одной рукой делать, а другой разорять. Вот душа и скорбит. Будь здорова. Господь да благословит тебя и всех. Никон. 14 февраля 1962 года.